7. А как насчет разговоров, которые проходят не лицом к лицу? Что мне следует делать иначе, когда я разговариваю по телефону или переписываюсь по электронной почте? Электронная почта и различные мессенджеры стали для многих из нас основными каналами общения как в профессиональной, так и в личной жизни. Самое интересное заключается в том, что это утверждение верно вне зависимости от того, где находятся наши коллеги, в нескольких часовых поясах от нас или в нескольких шагах вдоль по коридору. Электронная почта обладает своими преимуществами и недостатками. Мы должны научиться использовать ее с умом и избегать ситуаций, когда она только усугубляет конфликт. Электронная почта — необычайно эффективный способ поддерживать контакт. Она позволяет поразмышлять и тщательно продумать ответ, а также вести учет тому, как развивается диалог. Если вы сердитесь, то можете подождать некоторое время и дать чувствам поутихнуть, прежде чем написать сообщение. Если вы устали, то можете ответить позже. Если у вас, правда, нет времени на разговоры, вы можете отправить электронное письмо и как минимум дать своей маме понять, что думаете о ней. Многие люди используют электронную почту, чтобы начать неудобный разговор, на который они не могут отважиться лично. Для повседневных задач, связанных с поддержанием дружеских отношений или продвижением проекта, этот способ связи просто идеален. Но воспользуйтесь электронной почтой, чтобы сделать нечто чуть более сложное в ваших взаимоотношениях, и вы быстро нарветесь на неприятности. Почему? Именно из-за упомянутых ранее преимуществ. Общение по электронной почте — это не диалог, а серия монологов. Она не позволяет прервать собеседника, чтобы объясниться, увидеть его реакцию и направить его мысли в верное русло. Вы даже не можете проверить свои предположения о его намерениях, прежде чем пуститься интерпретировать его слова и эмоционально реагировать на них. Электронная почта не передает интонацию голоса, мимику или язык тела. Все это помогает понять истинные намерения отправителя. Что, как мы выяснили в части 4, трудно даже тогда, когда мы общаемся лицом к лицу. Получив электронное письмо со словами «Я надеялся получить ваше служебное письмо к этому времени», что вы подумаете о намерениях отправителя? Ему не терпится его прочитать или он на вас злится? Соседка пишет вам записку за главными буквами, потому что она злится, волнуется, не знает, как правильно общаться или просто немного сошла с ума. Когда ваш друг пишет «Ну что ты за неудачник такой?» и ставит смайлик, это игривая шутка или попытка уколоть? Тогда вы спрашиваете, что он имел в виду, и друг отвечает. «Если бы я на самом деле считал тебя неудачником, то никогда бы не написал этого по электронной почте. Или написал бы?» Снова смайлик. Даже смайлики не всегда помогают определить намерения человека. Электронную почту многие воспринимают как зону, свободную от эмоций, ведь это всего лишь текст. Но на практике она может оказаться самым эмоциональным каналом коммуникации в компании. Эмоции часто наполняют текст, вызывая эмоциональную реакцию у получателя, хоть их и не так часто выражают напрямую. Затем получатель напрямую или косвенно открывает ответный огонь. Со временем всего лишь имена определенных людей, мелькающие в почтовом ящике, начинают вызывать у нас страх или тревогу. Открывая само письмо, мы читаем слова отправителя через призму своего собственного разочарования, обиды и приписанных намерений. И это часто происходит на сцене. Электронную почту обычно используют для общения с несколькими членами команды, семьи или компании друзей, поэтому у диалога появляется аудитория, что повышает ставки и выдвигает личность каждого участника еще дальше на линию фронта. Только не делай вид, что это я тут все усложняю. Думаем мы про себя, прежде чем выстрелить в ответ правильной историей, чтобы угодить боссу, чей адрес стоит в копии письма. Даже когда беседа происходит между двумя людьми, обе стороны осознают, что их письмо в любое время могут переслать дальше, сопроводив комментарием «Ты представляешь?». Но в остальном электронная почта — отличное средство, не так ли? Обмен сообщениями тоже скрывает под собой определенные проблемы. Использование оборванных предложений и аббревиатур увеличивает вероятность возникновения двусмысленности и недопонимания. Итак, как же избежать нисходящей спирали из навязанных и неверных представлений? При чтении электронного письма или сообщения, первое. Подвергайте сомнению те качества, которые вы приписываете собеседнику. Как только сработает триггер, ваши представления о намерениях и личности отправителя затопят ваше сознание. А если вы к тому же устали, испытываете стресс или чувствуете себя хоть немного уязвимым, то будете еще более склонны замечать только плохое. Напоминайте себе, что на самом деле вы не знаете, каковы их намерения. Велик шанс, что при первом прочтении вы не поймете истинную цель письма. Отправитель может иметь смешанные позитивные намерения или, как чаще всего и происходит, вообще не иметь никаких особых намерений в ваш адрес. Если в течение недели от него ничего не слышно, скорее всего, это означает, что он занят, а не пытается заставить вас поволноваться. И то, что вы воспринимаете как нападение, в его сознании может выглядеть как защита от нападения с вашей стороны. Что? Вы хотите сказать, что никогда не пытались на него нападать? Ах, вот в чем загвоздка. Второе. Нажмите на паузу. Если электронное письмо вызывает крайне негативную реакцию, остановитесь. Ничего не делайте. Если только у вас нет настоящего повода дать ответ немедленно. Вариант «потому что я сейчас и правда очень злюсь» не принимается. Лучше подождите. Как минимум час или в идеале ночь. Возвращайтесь к электронной почте, когда успокоитесь. У вас может возникнуть странное ощущение, из-за которого вы будете задаваться вопросом, почему в тот момент вы так разбушевались. Но если даже спустя некоторое время вы все еще взволнованы, переходите к третьему шагу. Третье. Возьмите трубку или обсудите все с глазу на глаз. Главный вывод – невозможно разрешить конфликт, возникший во время общения по электронной почте через электронную почту. У этого правила нет исключений, какой бы ни была практическая цель. Как только на арену выходят эмоции, раздражение, замешательство, обида, тревога, самое время переключиться на другой способ общения. Но я вполне хорошо и понятно пишу, думаете вы. Я очень осторожно и вдумчиво буду подбирать слова и даже буду вести себя достойно. Не поддавайтесь на уловки. Все, что вы пишете во время конфликта, может быть воспринято неверно. Ваш коллега, получив от вас длинное, аргументированное и прекрасно оформленное электронное письмо, может подумать «как мило». Или же он может подумать «это так типично для нее» отправлять подобные бредовые электронные письма со всей этой чушью на тему «я спокоен и рационален, меня от нее тошнит». Так что избавьте себя от кучи неприятностей и поднимите трубку телефона или поговорите лично. При написании ответа. Первое. Будьте предельно откровенны в своих намерениях, рассуждениях и эмоциях, если они уместны в этом разговоре. Изо всех сил старайтесь объяснить свою точку зрения. Сохраняя ясность в своих целях, рассуждениях и чувствах, вы сможете избежать недопонимания, будь то при написании электронного письма близкому коллеге или подрядчику, который живет на другом конце света. Я спрашиваю, потому что мой босс потом спросит об этом меня, и я хочу быть уверен, что мы сходимся во мнении. Или «я не знаю, когда это нужно сделать и нужно ли вообще». Или «думаю, в том, чтобы сделать это сейчас, не будет ничего плохого, потому что если мы отложим это дело на более поздний срок, то нам это вылетит в копеечку». Или «меня расстраивает, что это произошло снова, поэтому для меня действительно важно, чтобы мы потратили время на анализ произошедшего и придумали какой-нибудь надежный способ снизить вероятность повторения подобной ситуации». Даже если вы скажете «я расстраиваюсь, когда такое происходит», это будет лучше, чем отрывистое «отлично, как скажешь». Если вы собираетесь выразить свои чувства, то откровенность побуждает к продолжению разговора, в то время как резкость воспринимается как осуждение, которое наверняка вызовет негодование, тем самым еще больше разрушая отношения. Второе. Дайте знать собеседнику, если собираетесь ответить с задержкой, не заставляйте его ждать. Одной из наиболее распространенных ошибок в коммуникации через электронную почту является задержка с ответом. Одна сторона задает вопрос, человек, который его получил, думает: «Хороший вопрос, я не уверен, как лучше ответить, мне придется немного подумать или спросить кого-нибудь». Поэтому он ждет момента, когда узнает необходимую информацию и сможет ответить, что зачастую занимает больше времени, чем ожидалось. При этом человеку, который изначально задавал вопрос, остается только гадать, что означает это молчание. Почему мне не отвечают? Страх заставляет его искать свой ответ. Я, должно быть, чем-то его расстроил, или ему явно все равно, или он меня избегает. Возможно, он подытожит: я не могу работать с этим человеком. Эта закономерность предсказуема, но ее можно избежать. Если вы не собираетесь давать ответ сразу же, отправьте короткое объяснение, упомянув, когда вы рассчитываете вернуться к этому вопросу. Мне нужно поговорить с Дэном. Я свяжусь с тобой через несколько дней. Если не получишь от меня никаких известий до вторника, пожалуйста, пришли мне напоминание. Спасибо. Третье. Двигайтесь шаг за шагом. Если вас интересует тон или намерения, которые скрываются за последним электронным письмом вашего собеседника, вместо того, чтобы искать ответы самостоятельно, напишите короткое письмо и спросите напрямую, прежде чем ответить. Я не могу понять, раздражен ты или нет. Неужели мне следовало ответить раньше? Проясните эту двусмысленность, прежде чем сделать выстрел, который еще сильнее обострит беседу. Четвертое. Спрашивайте о реакциях, мыслях и о том, что вы упустили из виду. Учитывая монологический характер электронной почты, работайте над тем, чтобы вызвать человека на честный диалог и искреннюю реакцию. Принимая всерьез возможность того, что вы не знаете чего-то важного, и проявляя подлинную открытость всему новому, вы позволяете оппоненту дать волю своему внутреннему голосу и помогаете исправить возникшие недоразумения и упущенные предположения, пока еще не совсем поздно. При разговоре по телефону. Телефон как средство проведения неудобных разговоров менее опасен, чем электронная почта, но все же опасен. Хотя телефон позволяет передать тон голоса, в этом отношении у него есть значительное преимущество перед электронной почтой, он не передает мимику. Из-за этого более тонкие эмоции и значения бывает труднее понять. Вы слышите, как человек жалуется, но не увидите уязвимости и печали в его глазах. Если вы разговариваете со своей пожилой матерью о том, как она справляется с деменцией отца, то легко переключиться в режим решения проблем. Ты должна обратиться за помощью или чирлидинга. Все будет хорошо. Вам потребуются дополнительные усилия и лишние напоминания самому себе, чтобы вы проявили сочувствие. «Мама, я даже не могу себе представить, как тебе тяжело», и понимание. «Учитывая все, через что ты проходишь, ты так удивительно справляешься, это меня очень вдохновляет».